Мышь дернулась вперед, сделав еще, может быть, 4 шага, и опять повалилась на бок. Бока ее вздымались все медленнее. Потом дыхание прекратилось, и мышь умерла. По спине у Каруна пробежали холодные мурашки. Он достал еще одну мышь и сунул ее головой вперед, но только до половины. Из другого портала появилась голова и передняя часть маленького тельца. Карун осторожно разжал пальцы, приготовясь тут же снова схватить зверька, если тот попытается улизнуть. Но мышь осталась на месте. Половина ее у одного портала, половина у второго в другом конце сарая. Карун перебежал ко второму порталу. Мышь еще была жива, но ее розовые глаза помутнели, усы не шевелились. Обойдя портал, Карун увидел удивительное зрелище. Перед ним оказался поперечный срез мыши, как случилось с карандашом. Крохотный позвоночник животного оканчивался белыми концентрическими кружочками. Кровь двигалась по сосудам, в маленьком пищеводе что-то перемещалось. «По крайней мере», — подумал он и написал позже в статье для популярной механики, — «эта установка может служить великолепным диагностическим аппаратом». Потом Карун заметил, как движение органов замедляется, и через несколько секунд мышь умерла. Он вытянул ее из портала за мордочку и опустил в бумажный пакет. «Достаточно белых мышей», — подумал он. «Мыши мрут». И если их пропускать через портал целиком, и если только наполовину, но головой вперед. Если же засунуть мышь наполовину, но хвостом вперед, она бегает, как ни в чем не бывало. Что-то здесь кроется. Может быть, сенсорная перегрузка, наугад предположил он. Может быть, в процессе перехода они видят или слышат, или чувствуют, Господи, возможно, даже обоняют нечто такое, что буквально убивает их. Что бы это могло быть? Ответа он не знал, но собирался узнать. У Каруна оставалось еще около 40 минут до того момента, когда его терминал будет отключен от компьютерной сети. Он открутил от стены у кухонной двери термометр, бросился обратно в сарай и сунул его через портал. На входе термометр показывал 83 градуса по Фаренгейту, на выходе ту же самую цифру. Порывшись в пустой комнате, где хранились детские игрушки, которыми Карун развлекал, случалось, наезжавших в гости внуков, он отыскал пакет с воздушными шариками, надул один из них, завязал и запихнул через портал. Шарик выскочил из другого портала, целый и невредимый. В каком-то смысле ответ на предположение Каруна о резких перепадах давления в процессе, который он уже начал называть про себя «Джон-процессом». Когда до конца компьютерного времени оставалось не больше 5 минут, он бросился в дом, схватил аквариум с золотыми рыбками. Внутри тут же возбужденно заметались Перси и Патрик, и бегом потащил его в лабораторию. Запихнув аквариум в портал, он побежал в другой конец сарая. Патрик плавал кверху пузом. Перси медленно, словно оглушенный, кружился у самого дна аквариума, потом тоже всплыл пузом вверх. Карун хотел уже убрать аквариум, когда Перси вдруг судорожно дернул хвостом и вяло поплыл. Медленно, но, похоже, верно, он справлялся с воздействием, которое оказал на него переход, и часам к 9 вечера, когда Карун вернулся из ветеринарной клиники Маскини, Перси снова вел себя как обычно. Однако Патрик умер. Карун насыпал Перси двойную дозу рыбьего корма и с почестями похоронил Патрика в саду.